Глава 12. Большое сидение. На меня дулись, причем все, кому не лень. Буквально все, находящиеся в настоящее время здесь, в зале трактира поселения поместное, что рядом с поместьем графа Людовику, так или иначе выражали мне свое недовольство. Доволен был только хозяин трактира. Еще бы. Стольких посетителей одновременно это убогое заведение не видело с момента запуска игровых серверов. Впрочем, обо всем или обо всех. По порядку. В момент, когда я зашел в игру с утра и спустился из личной комнаты в зал трактира, я понял, что сегодняшний игровой день пройдет не как обычно. В зале трактира сидел игрок Небесных Титанов, который мгновенно маякнул о моем появлении, и в дверь немедленно шагнули трое вчерашних игроков-убийц. Я посмотрел на них, не произнес ни слова, и сел за тот же стол, за которым сидел вчера. Трактир – заведение мирное. Сражение здесь может происходить только как часть игрового сценария. Они тоже присели. Посидели минут 15, посмотрели на меня, заказавшего у хозяина снеди и питья, и вышли на улицу, мгновенно куда-то переместившись. В один момент я тоже встал и направился к выходу только для того, чтобы столкнуться с ними снова. Так повторялось еще два раза. В конце концов, они снова сели за стол и остались караулить меня в трактире. Все испытываемые ими при этом эмоции прекрасно читались у них на лицах. Я же снова уселся за стол, отщипнул от запеченного целиком молочного поросенка кусочек мясца и вызвал всех своих сюда, в трактир. Так вот, все на меня дулись. Сейчас перечислю по порядку. Астрид Янсен или просто Ася дулась на меня за вчерашнее, за то, что осмелился исчезнуть из ее поля зрения. Офелия Разумная, она же Раза. Дулась по причине того, что я посмел сегодня использовать ее императорское высочество как посыльную, попросив принести книг из башни. Офелия Безумная, она же Шиза, дулась на меня по причине вынужденного простоя. Ей хотелось действия, подстрелить кого-нибудь или что-нибудь и освежевать. Мамкин сын, всеми называемый Масса, дулся не на меня, а на Шизу, которая от безделья устроила ему настоящий моральный террор, используя такие обзывательства, которые я, честно говоря, и не слышал никогда. Отомстила, стало быть, за вчерашнее высказывание Аси. Три высокоуровневых игрока со смазанными никами, караулящие меня за дальним столом, дулись на меня за то, что я не даю им себя убить. Кроме хозяина трактира, доволен был только я. Вкусная еда, интересная и, самое главное, полезная книга. Душевные мучения неприятеля. Что еще нужно нормальному человеку для счастья? «Все, больше не могу». Раза встала со скамьи и убрала свою книгу в мешок. «Масса, Шиза, пошли качаться. Пусть эти сычи сидят тут, нахохлившись». Долго она терпела. Высидела аж минут 40. Для нее это рекорд терпения, однозначно. Троица охотников за моей головой воспрянула было. Но я наружу не пошел. Мало того, попросил трактирщика принести диванных подушек и устроился на скамье с еще большим удобством. Через минуту подошла Ася, с недовольной миной вытащила из-под меня две подушки, совершенно проигнорировав свободные, лежащие на скамье, и уселась рядом. «Аль!» – она склонилась ко мне, подперев щеку рукой. «Ты ведь в курсе, что я обиделась?» «Правда?» Я не оторвался от чтения книги. Все-таки прав был старый таракан Эйдилис. Общая теория монопотоков – та еще наука. Мне приходилось прямо продираться сквозь нагромождение псевдонаучных фраз и сложных формул. Я и не заметил. «Правда, правда!» Она смотрела на меня влажными глазами. «Бросил меня одну. Нехорошо. Как это у тебя получилось? Мы же вместе одинаковыми кристаллами улетели». «Кто знает?» Я продолжал смотреть в книгу. «Вальдира велика, странна и загадочна есть. Может быть, ты сделал что-то не так, как обычно? Ну, когда кристалл юзал? Что там не так сделать-то можно?» Я даже оторвался от чтения, чтобы взглянуть на нее укоризненно. Взял рукой да сдавил, чтобы раскрошился, и всех делов. Она немного отодвинулась, сменив тон взгляда с обиженно-слезливого на слегка недоверчивый. Минута прошла в молчании, после чего выражение ее глаз снова изменилось, в этот раз на игривое, и она снова подвинулась и аккуратно обвила своей правой рукой мою левую, держащую книгу. «Аль!» Тон голоса снова сменился на игривый. «Расскажи мне, над чем думаешь сейчас? Хочу помочь тебе составить план действий. А почему ты решила, что мне нужен план действий? Ну иначе бы тут не сидел. К игривости в ее голосе добавилась хитринка. Давно бы ушел уже. Головой своей огромной подумал бы и ушел. Есть ведь затык в чем-то? Есть. Я чую прямо, что есть. У меня на такие штуки нюх. Прямо с рождения. Давай выкладывай. Давай-давай, не молчи. Она стала дергать мою руку своей рукой, отчего книга заходила ходуном, и читать ее стало невозможно. Я вздохнул и положил толстый том на стол. «Хорошо, слушай внимательно. Есть предмет, редкий и ценный. Загвоздка в том, что его нужно использовать для выполнения двух заданий, что, как ты понимаешь, невозможно. Давай, помогай». «Ага». Она была довольна. «А что за предмет? Тип, материал, редкость, есть ли магические свойства?» «Карта», — ответил я, выдержав паузу. «Карта сокровищ». «Ага», — повторилась она, задумавшись. «Ага». Я бросил взгляд на своих охотников с кислыми минами, дующих пиво за дальним столом, и снова уткнулся в книгу. Еще минута прошла в молчании, после чего Ася буквально подскочила на месте, встала и направилась к выходу. «Ничего не забыла?» — спросил я строгим голосом, не отрываясь от чтения. «Скоро буду, Хрю. Жди здесь», — ответила она, ткнув в мою сторону пальцем и исчезла в двери. «Вот раскомандовалась». Я посмотрел в сторону дальнего стола, благо, что под капюшоном не видно направления моего взгляда. Ухмыльнулся и вернулся к чтению. Через некоторое время, примерно через треть молочного поросенка и три десятка страниц, входная дверь распахнулась. Икнувший от неожиданности хозяин трактира быстро согнулся в низком поклоне. Как бы его удар не хватил. Вон побагровел как. В трактир соизволил явиться его светлость граф Теодора Людовика собственной персоной. Тео приоделся, и хотя его костюм выглядел потасканным, может, это ему отцовский гардероб перешили. Величественности его осанки позавидовал бы и сам король. Жестом остановив двух сопровождающих его вооруженных слуг у входной двери, он подсел ко мне, сохраняя идеальную прямоту спины, и заговорил с некоторым трудом, пряча недовольство в голосе. «Господин Альбеда, слуги донесли мне, что ты находишься в трактире вместо того, чтобы искать... заниматься нашим вопросом. Что случилось? Ты заболел? Тебе нужна какая-то помощь? Или ты... ты, может быть, передумал?» «Ишь ты! Крылья у нашего орла оперились, и голосок прорезался!» Думаю, что совсем немного времени пройдет до того момента, пока Тео не превратится в полноценного вальдирского аристократа. Такого, до которого хрен доберешься через десяток секретарей и их помощников. А добравшись, все одно, ничего не решишь, потому что их светлость изволят хандриц. Но вслух я этого, конечно же, не сказал, а сказал я вот что. «Не переживай, Тео. Известное тебе дело не заброшено. Мало того, я по нему весьма существенно продвинулся. И в настоящее время одна настырная особа решает наши вопросы. А мое нахождение здесь обусловлено боязнью за свою собственную жизнь. Видишь ли, несмотря на то, что мы разобрались с Селью... «Спасибо тебе за это!» – жаром перебил меня Тео. «Всегда пожалуйста!» – кивнул я головой. «Так вот, несмотря на это, все еще есть силы, желающие, чтобы известное тебе мероприятие закончилось неудачей. Вон сидят трое покушающихся на мою жизнь. Я немедленно призову слуг, и мы вышвырнем их из моих владений и запретим появляться здесь». Все трое несостоявшихся убийц одновременно вздрогнули. Похоже, у них репутация с графом и его владениями рухнула, и похоже, что намного. Пустячок, а приятно. «Не стоит беспокоиться, Тео», – остановил я вскинувшегося графа движением ладони. «Давай-ка лучше в шахматы сыграем, что ли, или в шашки». «Эй, кто там?» Тео поднял руку, громко щелкнул пальцами и приказал подбежавшему слуге. «Шахматы из дорожного набора сюда! Быстро!» Слугу как ветром сдуло. Тео довольно улыбнулся и повернулся обратно ко мне. «Я так и не поблагодарил тебя как следует за Селью». По-прежнему, улыбаясь, Тео положил передо мной приятно звякнувший мешочек. А тихий сигнал системы оповестил меня о заполнении бара опыта процентов на 20. «Много дали, даже очень. И вот еще интересно. По легенде, он практически банкрот. По 1000 золотых за исполнение задания вытащил из кармана и отдал с улыбочкой. Не дорабатывают сценаристы такие повороты. Не дорабатывают. В шахматы я играю так себе. Знаю, как фигуры ходят, и то ладно. Так что мы с Тео сидели потихоньку, подтягивая вино из его дорожного набора. Практически бездумно двигали фигуры по доске, обсуждали виды на урожай, нехватку женских рук на виноградниках, логистические проблемы при перевозке навоза, кулинарные таланты его повара. На пятой партии я с удовольствием заметил, что с лицами моих сторожей уже что-то неладно. От одного можно было прикуривать, второй практически спал. Рядом с третьим молоко нельзя было ставить, ибо скиснет. Наконец, после седьмой партии, когда я предложил Тео тряхнуть стариной и сварить какое-нибудь зелье в котелке переносного набора алхимика, полыхнуло. Тот игрок, от которого можно было прикуривать, вскочил и громыхнул наполовину поместного. «Блядь, заебали, пи***ц какой-то, пошло всю нахуй! Да подавись твоим штрафом!» «Кон!» — крикнул ему вслед кислый. «Контракт же!» «Да пох, я за это время в 4 раза больше уже заработал бы!» Проорал вышедший уже с улицы. «Идете, нет?» Кислый толкнул сонного в плечо. Тот поднялся, не задав ни одного вопроса. И они вышли на улицу, где сразу же полыхнула тройная вспышка перемещения. «Еще партейку, может?» Невозмутимо поинтересовался я у Тео. «Почему бы и нет?» – пожал тот плечами. «Правильно, сразу выбегать не нужно. Это ведь может быть засадой. Так что мы спокойно поиграли, я опять продул в 6-й раз из 8. Только после этого попрощался с его светлостью и осторожно вышел на крыльцо. Вот сидит игрок соглядатый, едва заметно шевелит пальцами в воздухе, отправляя сообщение. Вот только никто не появляется. Знатно, видать, у них подгорело. Еще бы, почти 4 часа игрового времени слить в помойку. Хе-хе. Я вытащил свиток перемещения и шепотом произнес: «Но угрел». Мне начинает нравиться этот город. Все-таки разноцветие стен, крыши наличников не дает рябь в глазах, как можно было бы ожидать, а наоборот успокаивает взгляд и дает мозгу отдых от однообразной зелени вечных эльфийских лесов и серой угрюмости человеческих деревень и поселений. Госпожа Мирабелла изволила пребывать в прекрасном настроении. Завидев меня, она мгновенно выпроводила клиентку самой подозрительной наружности и поманила меня пальцем в уже знакомое мне помещение за лавкой. «Знаю, знаю. Слышала, слышала». Практически пропела она тонким голоском. Ах, как сладко мне расписывала мучения Фабио и его немытой мымры их кухарка. Сам Фабио, к сожалению, успел добраться до нычки с антидотом, но там была только одна порция, так что этой швабры больше нет. Да и сам Фабио, говорят, покрылся язвами и потерял, как бы это сказать, мужскую силу, вот. Так что с меня подарочек. Чайку не выпьешь? Нет, спасибо. Я улыбнулся. Вот настоящая ведьма. Попытки околдовать меня так и не оставила. После твоего чайка я в прошлый раз икал как-то нездорово. Ну-ну, как хочешь. Она бросила на меня лукавый взгляд через плечо, скрываясь за неприметной дверцей и грохоча там чем-то. А то только настоялся, свеженький. Я прислушивался к шебуршанию и грохоту за дверью, размышляя на тему того, ждать от нее подлянки с подарочком. Конечно, ждать и быть настороже. Вот, нашла. Она снова стояла передо мной, протягивая мне нечто одновременно небрежным щелчком другой руки, отправляя в полет крупного паука с ее плеча. «Распоряжайся, как пожелаешь. Мне такое без надобности». Я принял в руки это нечто, оказавшееся покрытым пылью свитком. «Это что, заклинание?» «Нет, похоже, это рецепт для оружейника-стрельника». «Стрела Торнтона. Рецепт для изготовления стрел. Стрелы Торнтона при попадании в цель могут наложить на цель эффект немота на 30 секунд. Шанс наложения эффекта зависит от показателя ловкости стрелка». Шанс цели избежать эффекта зависит от показателя мудрости цели. Остальное нечитаемо, что вполне понятно, ибо необходимой профессии у меня нет. Насколько я помню, это стрела антимаг, ибо маг под эффектом немота не может ничего. Система считает, что каждый условный пылающий уголек, выпущенный магом из ладони, есть следствие произнесенного вслух заклинания, сопровожденного соответствующим жестом-активатором. Нет слова, нет уголька. Нет жеста, тоже нет уголька. «Спасибо, Мирабелла». Я слегка наклонил капюшон. «Пойду я тогда, что ли?» «Погоди, а чайку-то? Чайку испить?» От чайка удалось отвертеться. А вот от прощальных обнимашек нет. Удаляясь от росы лилий в сторону центральной площади на Угрелла, я машинально потирал живот. Все-таки что-то сделала со мной эта ведьма. Ощущение, как будто кожа на животе горит. Отравила чем-то, что ли? А на главной площади на Угрелла опять фестиваль. Говорят, что мультиконфессиональное празднество, первый раз устроенное где-то на берегу Найкала, быстро прижилось в Альдире, и кланы начали устраивать праздники всех или почти всех вальдирских богов и в других местах. Вот и сейчас по главной улице города шествовала шумная процессия, поражающая разноцветием плащей и вычурностью головных уборов. Вот группа почитателей Ивовы, отличается белоснежностью нарядов, зеленой окантовкой и напыщенностью вида. Вот кружатся на месте фанаты Валроны, вздымая высоко в воздух полы голубых плащей. Вот группа в золотом и синем прыгает на месте, скандируя: «Бронеграл! Бронеграл!» Вот худенькая, гибкая, почти голая эльфийка собрала вокруг себя кружок обожателей, танцуя под взвизгивание флейты и скрипки в честь неизвестного мне бога или богини. А вот совсем юная арчанка развела огонь на переносной треноге и бросает туда грибы, зерна и какие-то порошки. Почитатели ее покровителя толкаются, стараясь выгадать себе место в дымном хвосте от пламени, там, где разноцветный дым погуще. Забавный культ. Тем временем от празднующей толпы отделилась небольшая фигурка в темном плаще и направилась прямиком ко мне. «Привет, яркий», – мрачно произнесла девушка-игрок Славиолия Лолипоп, глядя на меня из-под лобья. «Надо чё, нет?» «В смысле?» – слегка опешил я. «Чего надо? А чего есть?» «О!» – она ожила, подойдя вплотную, начав вытаскивать из сумки предмет за предметом, заглядывая мне под капюшон и искренне удивляясь каждому отказу. «Вот чаша есть, бронзовая, деревянная, с секретом. За золотой отдам. Не, это не ночной горшок. Нет? Тогда черепашка. Купи черепашку. Смотри, панцирь изумрудный, с разводами. Можно петом сделать, можно пету скормить. Универсальный зверь. Нет? Чё, правда нет? Как можно отказаться от черепашки? Тогда вот, смотри, кристаллы. Крестопразы и хризотолки. Увеличивают приток экспы. Что? Нет, на проценты не повышают. Просто когда у тебя есть кристаллы, экспа так и валится, как дождь с неба. То тут экспа, то там. Нет? Блин, на тебя не угодишь. Вот такое точно тебе нужно. Карта, сокровищ, бандитских. Всего за десяток золотых отдам. «Что? Клочок карты? Не, смотри, тут и дуб нарисован. И кусок горы. И вот эта черта на самом краю. Твоей мамой клянусь, что это часть крестика, который место закопания, то есть покладание сундука, обозначает. Опять нет? Да что ж такое?» Она замолчала на несколько секунд, переводя дыхание и опять смотря на меня из-под лобья, после чего снова пошла в атаку. «Книжка. Нирвана через шевеление перстами ножными. Автор сам Росгард. Читать легко, всего 4 страницы. Из них 3 с картинками. За 5 серебряных отдам. Дешевле не могу. Брала за 4. Нет? Их. Вот наконечник копья сломанного. Не исключено, что принадлежал великому древнему герою Зубфору. Да вижу я клеймо кузнеца-игрока, вижу. Я же сказала, что не исключено. Глазастый какой. Свиток. Свиток купи. Что в нем, никому не ведомо. Узнаешь, только раскрыв. Одноразовый. Один золотой, и он твой. Давай свиток, утомила она меня. Держи золотой. Довольная Славиолия Лолипоп схватила золотой, сунула мне свиток в руки и мгновенно ввинтилась в толпу празднующих. Я же обошел веселящихся игроков, двигаясь вплотную к стене и направляясь в сторону главной площади. На самом входе на центральную площадь я был атакован. Некто легкий налетел на меня сзади, подпрыгнул, опираясь руками на мои плечи, и приземлился практически передо мной, счастливо улыбаясь во все зубы. А вот и я, хрю. Ася, конечно же, это была она, сияла, как начищенная золотая монета. «Ты меня не ждала, я приперлась. Пойдем». «Куда?» Достаточно тупо отозвался я. «Жопой резать провода!» Гаркнула она на всю улицу, захихикала, глядя на реакцию окружающих, после чего схватила меня за руку и потащила вперед, продолжая тараторить, правда негромко, чтобы не кормить лишней информацией чужие внимательные уши. «В общем, ты мне задал задачку, и я задумалась, как использовать карту сразу в 2 заданиях. Думала, думала и, наконец, придумала. Хрю. Если карту нельзя отдать в 2 места сразу, значит, нужно ее что-что? Хрю-хрю? Правильно, скопировать. Поэтому я пошла в гильдию картографов, взяла себе профу и... вуаля! Хрю. Она провела ладонью вдоль своего тела, явно желая увидеть от меня какую-то реакцию. Вроде как ничего в ней не изменилось. Рубаха белая, слишком много пуговиц расстегнуто. Штаны из темной ткани, пояс. Пояса не было раньше. По крайней мере, такого точно. Очень широкий, толстый, с многочисленными разноразмерными кармашками на металлических кнопках, пуговках и костяных застежках. О, заценил? Чувствую, Хрю, что заценил. Она довольно улыбнулась и начала тыкать в пояс пальцем, показывая, где там что. Здесь компас, тут для перьев отделение, малый тубус для карты, пузырьки с чернилами, разноцветными, между прочим, Хрю. Еще для астролябии отдел, пока пустой, под отвес и угломер. Знаю-знаю, что спросишь. Теодолит мне пока не нужен. Хрю, не доросла еще. Теодолит? Не представляю себе, что это. Но раз не нужен, значит не нужен. Она тем временем продолжала щебетать. Обилку по копированию карт можно взять при повышении мастерства до первой ступени. У меня все рисуется автоматом. Профа качается. Но кроме того, дали задание, на котором рост профы будет просто космический. Хрю. Пиу. Как индонезийский спутник-бомбер на геостационарную орбиту. Сопроводишь меня? А то мне одной страшно. Хрю. Куда идти-то? На змеиные тропки. Куда же еще? Что еще за змеиные тропки? Змеиными тропками, оказывается, называлась локация в мокрых джунглях, представлявшая из себя тропический лес, пронизанный крайне запутанными тонкими звериными тропками. Они пересекались, делали петли, закладывали круги. При этом местные звери постоянно протаптывали новые пути и забрасывали старые, которые в краткие сроки зарастали и превращались в девственный лес. Простора для картографа уйма. Нужно же новые тропинки на карту нанести, старые стереть. И так нон-стоп. И еще, я точно знаю, кого нам нужно с собой взять. В лес же идем. Пока мы ждали команду, Ася продолжала трещать. А ты ведь задание сдавал? Ну то самое, с молочником. Сдавал-сдавал, Хрю. Больше причины сюда являться у тебя нет. Я тебя так и вычислила, Хрю. Куда же ты еще мог пойти? Давай колись, что тебе за него дали, Хрю? Мой хомяк требует показать то, ради чего я потратила эльфийского яда стоимостью... Не скажу, сколько золотых. Ну, Хрю, ну покажи, покажи, покажи. Я вздохнул и полез в мешок. Покажу ей рецепт, все равно ей он не пригодится. Мне тоже особо не нужен. Шизи отдать. Она стрелами пользуется постоянно. Только вот ни разу не видел, чтобы она их делала. Стоп, где свиток? Где? Я же его точно в мешок клал. Не мог же он просто так взять и испариться. И переносной набор алхимика пропал. Я остановился и принялся яростно копаться в мешке. Несколько амулетиков пропали из тех, что я на пояс вешал, чтобы мана восстанавливалась быстрее. Два кольца прямо с пальцев, те, что увеличивали урон от молний. Половина зелий, и восстанавливающих, и боевых. Что за... Обокрали, что ли? Ася явно веселилась, наблюдая за моей суетой. Но так в большом городе, да в такой толпе, это обычное дело. Точно. Я открыл лог, нашел имя девушки, продавшей мне непонятный свиток за золотой, и быстро накатал ей личное сообщение. «Верни вещи». Ответ последовал незамедлительно. «Вот еще. Запомни, а лучше запиши». Лох – это не диагноз. Такое не лечится, это судьба. Чао-какао. Я написал еще одно сообщение. Но оно вернулось с пометкой, что «Игрок заблокировал, а получение от вас сообщений». Вот гадство. Ноги моей в городах больше не будет. Может, стражи на нее пожаловаться? Пусть внесут ее в какой-нибудь черный список. Вдруг поймают, да в тюрьму посадят. Ей приключение, мне радость. Не советую. По-прежнему улыбаясь, ответила Ася на заданный вслух вопрос. «Доказательств того, что именно она сделала, у тебя нет. А за клевету на честного чужеземца могут и штраф выписать, и к работам общественным приговорить. Ты же не хочешь 3 дня ходить по Наугреллу и менять слимов в урнах? Мне бы такое не понравилось». Дзинькнуло личное сообщение. «Неужели воришка одумалась?» «Нет, это Шиза». «Шеф, мы готовы, скиннеры наточены». Уже стоим на месте назначения на ПВ, бьем копытом. Сразу же после этого сообщение от Разы. «Давай живей! Тут такие звуки из леса! Шиза сейчас туда одна рванет!» Вокруг плиты возрождения змеиных тропок, как и во многих подобных местах, было многолюдно. Игроки устроили импровизированный рынок, скупщики кланов на месте выкупали добытые ингредиенты, игроки, выходящие из леса, закупались расходниками. Наша группа стояла отдельно. Раза сменила красное платье на голубое, не менее откровенное. Масса с улыбкой смотрел, как его низкоуровневый пет-пантера ловит бабочек и жуков, аккуратно хватая их большими мягкими лапами и потом отпуская на свободу. Так она никогда не прокачается. Шиза была великолепна. Вместо одного колчана стрел на ней висели сразу три. Один на поясе и два за спиной наискосок, один выше другого. Из каждого колчана торчали стрелы со своим цветом оперения. Глаза Шизы горели яростным огнем предвкушения. Она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, прислушиваясь к звукам, доносящимся из леса. А там было что послушать. Шуршали и хлопали крылья птиц. Топали какие-то звери, кто-то истошно орал. Причем не только животные. Прямо сейчас ясно было слышно, как девичий звонкий голос вопил. «Слева! Слева! Загоняй его в яму!» Перекрывая орочий рев, «Он мне колено сломал! Дайте бинт, что ли!» Он бы еще пластырь попросил. Поле моего зрения тем временем загородил текст, который видит перед собой любой игрок, первый раз попавший на какую-либо локацию. «Приветствую, путник! Вы достигли местности, которую местные жители называют «змеиные тропки», за обилие звериных тропок, пронизывающих лес густой сетью. Настоящее имя этой местности, дарованное ей когда-то проживающими тут эльфами, давно забыто. Говорят, что древний эльфийский княжеский род... Я нетерпеливо отбросил это сообщение системы в сторону, заинтересовавшись другим, тем самым, которое ждал уже давно. «Внимание! Ваш питомец закончил восстановление и доступен для призыва!»